Глава 68. Прошло несколько томительных мгновений, пока из глубин палантира не донесся полный изумления голос. «Слышу, кто меня зовет?» «Я мог бы назваться Назгулом, и вы бы никогда не распознали обмана. Но не стану этого делать. Я Саруман, глава Белого Совета». «Бывший глава?» «Нет, нынешний». Саруман, обернувшись, бросил взгляд на оброненный в торопях Гэндальфом белый плащ. «Оно и правильно. Запутаешься еще ненароком, ссыпаясь по лестнице». «Уже 3 минуты как действующий». Пару секунд палантир молчал. «Откуда вам известно мое имя, Саруман?» «В Средиземье не так уж много людей, абсолютно закрытых для магии. И именно такого и должны были подобрать Назгулы для исполнения пророчества Вакабалата». «Простите?» «Есть одно мутное древнее пророчество, гласящее, что в один, далеко не прекрасный день, магия уйдет из Средиземья вместе с палантирами. Дата этого события зашифрована очень сложным образом. Его ожидали, комбинируя приведенные в пророчестве цифры уже не единожды, но пока все обходилось. Сегодня просто очередной из таких дней, и Назгулы, как я понимаю, решили воспользоваться Вакабалатой, чтобы уничтожить палантиры и зеркало. Мир есть текст. Сейчас вы сбросите свой палантир в Родруин, лариенский палантир сожжет вековечным огнем зеркало, и магический мир Орды погибнет навсегда». «Почему погибнет?» – донеслось из палантира после секундной заминки. «А, понятно. С вами, видимо, имел дело Шарьярана». «Почему вы так решили?» В голосе Халладина послышалась нотка растерянности. «Потому что это его теория строения Орды. Два мира, физический и магический, соединяемые через зеркало. Эльфы, попав из тамошнего мира в здешний, неизбежно подорвут своей магией основы его существования, поэтому следует разрушить зеркало, изолировав эти миры для их обоюдной пользы. Ну как, близко к тексту?» «А вы хотите сказать, что все это ложь?» – холодно откликнулся Халадин. «Ни в коем случае. Это одна из теорий строения мира. И не более того. Шарьярана, к коему я отношусь с превеликим почтением, придерживался ее, и это было его право. Однако действовать в соответствии с ней. А что же гласят остальные теории? Вы рассказывайте, высокочтимый Саруман. Время у нас пока есть. Когда мне придет пора кидать палантир в Родруин, я вас предупрежу, не беспокойтесь». «Вы очень любезны, Халадин. Благодарю вас. Так вот, общепринятая точка зрения гласит, что физические и магические миры действительно разделены. Зеркало и палантиры действительно порождены магическим миром, однако попали они сюда в физический мир вовсе не случайно. Эти кристаллы составляют самую основу существования тамошнего мира, как та сказочная игла, ну, которая в яйце, которая в утке, которая в зайце, которая в сундуке. Уничтожив зеркало с палантирами, вы просто-напросто уничтожите весь магический мир. Ирония в том, что они помещены в здешнем, не магическом мире, именно для пущей сохранности, в точности, как тот сказочный сундук. О, вы, разумеется, можете сказать, что это все проблемы того магического мира, и мне нет до них дела. Так вот, вынужден вас огорчить, миры-то симметричны». «Вы хотите сказать, что в том, — медленно проговорил Халадин, — магическом мире точно так же запрятано для пущей сохранности нечто, обеспечивающее существование нашего мира, наша игла, которая в яйце, и так далее. Не так ли?» «Именно так. И уничтожив тот, чужой мир, вы подпишете смертный приговор своему. Знаете, бывает такое, что рождаются близнецы с частично сросшимися телами. Ясно, что если один убьет второго, то и сам через небольшое время умрет от заражения крови. Когда вы сбросите палантир в родруинское жерло, тот мир погибнет мгновенно, а здешний начнет умирать долго и мучительно. Сколько будет длиться такое умирание, минуту или год или несколько веков, никому не ведомо. Вы хотите это проверить?» «Это если правы вы, а не Шарьярана». «Разумеется. А вы, повторяю, собираетесь опытным путем проверить, какая из теорий верна. острый опыт, как принято выражаться в ваших кругах». Палантир молчал. Халадин, похоже, не знал, что ответить. «Послушайте, Халадин». Теперь даже вроде как с любопытством продолжал Саруман. «Неужели вы и впрямь все это затеяли лишь для того, чтобы прищучить эльфов? Немного ли им чести? Ну уж знаете ли, тут лучше перебдеть». «То есть вы всерьез верите в то, что эльфы не сегодня-завтра переберут к рукам все Средиземье?» «Голубчик, это же бред. Каковы бы ни были способности эльфов, а они непомерно преувеличены людской молвой, смею вас уверить. Их всего 15, ну от силы 20 тысяч на все Средиземье. Вдумайтесь, несколько тысяч, и больше уже не будет. А людей миллионы и миллионы, и число постоянно растет. Поверьте, люди уже достаточно сильны, чтобы не бояться эльфов. Это у вас просто какой-то комплекс неполноценности. Шарья рана... продолжал Саруман после паузы. «Прав в том, что случай нашей Орды уникален. Только в ней существует прямой контакт между физическим и магическим мирами. И их обитатели, эльфы и люди, могут общаться между собой. Подумайте только, какие это открывает возможности. Пройдет совсем немного времени, и вы с эльфами станете жить в мире и согласии, обогащая друг друга достижениями своих культур». «Жить, как предписано, за окраинным западом?» — усмехнулся Халадин. «Это зависит от вас самих. Неужели вы настолько лишены элементарного самоуважения, что полагаете себя послушной глиной в руках каких-то нездешних сил? Стыдно слушать, честное слово. Значит, настанет время, когда эльфы перестанут глядеть на людей, как на навоз под ногами? Эх, вашими бы устами да мед пить». «В прежние времена, доктор... люди при встрече съедали любого, кто не из их пещеры. Но сейчас-то, согласитесь, вы научились вести себя несколько иначе. Точно так же и у вас будет с эльфами. Дайте только срок. Вы очень различны, и именно поэтому необходимы друг другу. Поверьте». Палантир умолк. Халадин сидел, сгорбившись, будто из него разом вынули какой-то стержень. «Кто это, сударь?» Стоящий в шагах в 10 чуть ниже по склону Церлак глядел на кристалл с суеверным страхом. «Это Саруман, владыка Изенгарда, глава Совета Белых Магов и прочее, и прочее. Отговаривает, не бросайте, дескать, палантир в вековечный огонь, а то весь мир погибнет. Врет, небось?» «Полагаю, что да», — отвечал Халадин после некоторого раздумья. На самом-то деле ни малейшей уверенности в этом у него не было. Скорее наоборот. Саруман вполне мог бы заявить что-нибудь вроде «Назгулы проиграли, а потому, уходя из этого мира, решили напоследок его уничтожить твоими руками» и убедительнейшим образом обосновать такую версию. Откуда, собственно, Халадину известно, что Назгулы наши? Да только со слов самого Шарьяраны. Мог бы, но не стал. И именно это обстоятельство чего-то вызывало у Халадина доверие ко всему, что говорил Белый маг. Вы хотите опытным путем проверить, какая из теорий правильна? Да, именно так оно и выходит. Он добился своего. С внезапным ужасом понял Халадин. Я усомнился и тем самым безвозвратно потерял право на поступок. Слишком уж глубоко в меня вбито, что сомнение толкуется в пользу ответчика. Совершить задуманное мною, зная о возможных последствиях, а теперь-то я о них осведомлен, спасибо Саруману. Может, либо бог, либо маньяк, а я ни то, ни другое. Разводить потом руками, приказ есть приказ, тоже не выйдет, не мой жанр. А еще тебе ужасно не хочется собственноручно сжигать ту эльфийскую красотку, верно? Да, не хочется, мягко говоря. Это мне в плюс или в минус? Простите меня, ребята, простите меня, Шарьярана, и вы, барон... Тут он мысленно опустился на колени. «Только все сделанное вами оказалось попусту. Я знаю, что предаю вас и вашу память, но тот выбор, что от меня потребовался, оказался мне не по плечу. Да он вообще не по плечу человеку, только самому единому. Мне ничего не остается, кроме как наглухо заблокировать свой палантир от передачи и сжечь его в Родруине, и пускай дальше все идет само собой без моего участия. Ну не гожусь я вершителя судеб мира, Я вылеплен из другого теста, а если вы захотите уточнить не из теста, а из дерьма, что ж, приму как должное». И словно для того, чтобы поддержать его в этом решении, Палантир внезапно осветился изнутри и явил его взору внутренность какой-то башни с стрельчатыми окнами, нечто вроде столика на низких гнутых ножках и смертельно бледное и оттого почему-то еще более прекрасное лицо Эорнис.